Глава вторая. Алин Расмус сидел в машине, обдуваемый холодным воздухом из кондиционера, и внимательно следил за подъездом небольшого трехэтажного дома. Его тело затекло, а глаза устали неотрывно смотреть в одну точку. Он потянулся к бумажному стакану из-под кофе, но тот уже давно опустел. Что он тут делает? Зачем приехал? Чего он ждет? Ничего. Он просто сел за руль и поехал искать ответы. Две недели он боролся со своими мыслями, со своими демонами, но они в очередной раз победили. Слова из письма, оставленного на пороге в день его свадьбы, поймали в ржавый капкан воспоминаний и трепыхавшейся надежды. Он не мог работать, не мог спать, не мог жить своей новой прекрасной жизнью. И дело было не только в содержании письма, но и в том, кто его оставил. Неужели Илая вернулась? Та, кого уже два года все считали мертвой, после того, как ее машина упала в реку и ушла на дно. Но ее тело так и не нашли, а он? А он даже и секунду этих двух лет не сомневался, что Илая выжила. Да, она исчезла, канула в холодный поток его воспоминаний. Но пока Ален не войдет в безлюдное помещение морга и не услышит от коронера, что остатки принадлежат ей без сомнений, никто не убедит его, что Илаи больше нет. Ален выплыл из мыслей, в которых уже слышал звук своих шагов по пустому коридору, видел перед собой закрытую белую дверь и металлическую ручку, до которой боялся даже дотронуться. Все внутренности покрылись ледяной коркой при одной мысли, что за дверью могло лежать ее обнаженное тело. А поблекшие каштановые кудри разметались по металлическому блестящему столу. Расмус подставил лицо под струю прохладного воздуха, остужая кожу. Дорога сюда заняла у него двое суток. На ночь он остановился в придорожном мотеле, а с рассветом встал и помчался дальше. И вот он здесь, в городе Восточный, первого округа на 9-й улице, у дома 37. И что он делал? Сидел в машине и смотрел в упор на дверь подъезда, будто участвовал в слежке. И при этом даже не пытался выйти и разведать обстановку. А в голове, вперемешку с мыслями об Илае, бултыхались, как выброшенные в бескрайнее море бутылки, вопросы. Чего он пытается добиться своим визитом? Готов ли увидеть ее? Сможет ли узнать ее через столько лет? Алену было 12, когда он видел мать в последний раз. Сколько ей сейчас? Лет 60. Что он почувствует, если найдет ее? Сможет ли простить ее, отпустив тоску и обиду? Он столько раз обсуждал эту тему с психологом, и даже решил, что справился с закостеневшими воспоминаниями и чувствами. Но, сидя в машине, скованный непонятным страхом и раздавленный беспомощностью, он чувствовал, как его до краев заполняет коктейль противоречивых эмоций. Расмусу казалось, что его откинуло в самое начало терапии, на которой настояли отец и Агнес. Ален отнекивался как мог, искал отговорки, любые причины, чтобы избежать того, чтобы чужой человек забирался к нему в черепную коробку. Но когда он полностью перестал спать по ночам, когда поиски Илаи превратились в маниакальную зависимость, и он стал кидаться на улице к каждой кудрявой или рыжей девушке, Ален сдался. И с тех пор посещал Дерека Муна. Он случайно познакомился с ним в одном из баров, куда периодически наведывался после событий двухгодичной давности, когда девушка, которую он полюбил, оказалась жестокой серийной убийцей, вершителем правосудия с огромными психическими проблемами. Но даже это не смогло растоптать его чувства к ней. Он уверял себя, что Илая зло. Но сердце шептало обратное. Искала оправдания, похожие на толстый слой крема, скрывающий настоящую начинку торта. В тот вечер он и Дерек разговорились, и приятный, ненавязчивый мужчина предложил ему свою помощь. Мун казался отличным специалистом, который умел поддержать разговор, но не заходил слишком далеко и не давил. А еще его кабинет был в соседнем от полицейского управления 5-го округа здании, и у Дерека всегда находилось время для Алина. Лучшего варианта не стоило даже искать. Первое время Расмус ходил к нему раз в неделю. Через несколько месяцев он стал посещать психолога раз в две недели. А последний год, после ухода из полиции, когда дело Илаи наконец стало покрываться пылью, Ален наведывался к Муну всего раз в месяц. Скорее, просто по привычке, как к старому знакомому, чем для терапии. Оказалось, ходить к психологу не так страшно и унизительно, как он считал до этого. Именно благодаря общению с Муном он сблизился с Агнес и открылся отцу. Да и его сон нормализовался. Пока 2 недели назад его не швырнуло обратно в прошлое. Конечно, он рассказал о записке Муну, позвонил на следующий же день и вывалил на ошарашенного психолога свои мысли, вновь лишившие его сна. Дерек пытался его успокоить и все эти дни настаивал на визите. Но Ален не мог. Он был не готов и потерян. Да, как видно, вопрос ухода матери они так и не проработали. «Надо наведаться к Муну», — подумал Расмус и посмотрел на выходящую из подъезда женщину. Пригляделся к ней и отвел взгляд. Слишком молодая. Взял телефон и посмотрел на время. Вот уже 5 часов он смотрел на дом, подъезд, людей, которые выходили и заходили внутрь. Каждый раз, когда дверь открывалась, все внутри него замирало, словно на него наставляли дуло пистолета. А потом он видел незнакомых людей и выдыхал, будто увернулся от пули. Ален вновь взял телефон и открыл галерею. Нашел фотографию того злополучного письма и всмотрелся в слова. «Привет, детектив. Поздравляю с днем свадьбы тебя и Агнес. Вы отличная пара. И вот мой тебе подарок. Кэрол Джунс, Каролина Расмус. Первый округ, город Восточный. 9-я улица, дом 37. Удачи. Передашь маме привет?» Могла ли Илая его обмануть? Но зачем? Чтобы что? А если это не от нее? Нет, точно она. Хотя подписи в письме не было, но он буквально слышал, как ее уверенный голос произносил их, ее интонацию, спрятанный смысл. С того момента, как он нашел письмо, вся его жизнь вновь пошла трещинами. Вернулась бессонница, которую он пытался скрыть от Агнеса отца, а слова все крутились и крутились в голове, мешая думать, дышать, любить. Он стал мужем Агнес и скоро станет отцом их ребенка. Но каждую ночь, последние 2 недели, он ложился спать с мыслями об Илае и о своей матери. Даже на свадьбе, когда гости отмечали их праздник, он сбежал, закрылся в кабинете и судорожно искал любую информацию о Кэрол Джунс. Но ничего не нашел. У него уже не было доступа к полицейской базе, а в интернете никаких данных о ней не было. Он наткнулся на пару страниц в социальных сетях, но на фотографиях были улыбающиеся девушки. Его руки дрожали, когда он вводил в навигаторе этот адрес. Больше всего Ален боялся, что там будет кладбище. И только когда увидел улицу на окраине города и жилой дом номер 37 на ней, то смог дышать. Только после этого Расмус вернулся к гостям и натянуто улыбался, попивая домашнее вино. Ему бы выйти из машины, зайти в подъезд и постучаться в каждую из квартир. Но он не мог заставить себя сделать это. Его ноги приросли к резиновому коврику, а руки при одной мысли впивались в руль или тянулись к сигаретам. Что он ей скажет? А если она его не узнает? Скорее всего, не узнает. Ему уже 39, он давно не маленький мальчик. На лице 3-дневная щетина, морщины и синяки под глазами от недосыпа. Он только напугает ее своим появлением. Ален даже представить боялся, что будет с ним, если, увидев мать, он поймет, что все эти годы она была счастлива и даже не вспоминала о нем. Как он будет жить после этого? Сможет ли тогда простить ее? Дерек как-то рекомендовал ему найти фотографию матери, взять ее и высказать все, что он думает. Покричать на нее, выплескивая наружу всю его горечь и боль. Но как только он нашел на чердаке старую фотокарточку, то уставился на красивое молодое лицо. И ни одно слово так и не вылетело из его рта. Он спрятал фото в кошелек и теперь носил с собой в надежде, что когда-нибудь сможет вытащить и вывалить на плоское изображение непроходящую боль, что жила в нем все эти годы. Зажглись фонари, и тут Ален увидел, как по улице идет пожилая женщина. Ее седые волосы были заплетены в косу, а горячий ветер колыхал подол просторного темно-коричневого платья. Она несла с виду тяжелый пакет. Ален не верил, что это она, но что-то в ее грустном лице было ему знакомо. Сердце Расмуса сдавили мощные ржавые тиски воспоминаний. Он достал сигарету и закурил, все так же продолжая смотреть на медленно идущую женщину. Его рука потянулась к дверной ручке, но тишину и его уверенность уничтожил гудок машины, которая промчалась мимо и чуть не наехала на велосипедиста, вырулившего из-за угла. Ален вздрогнул и уронил сигарету прямо на себя. Она упала на его ногу и юркнула куда-то между сиденьем и дверью. «Черт, черт, черт!» — выругался Ален, схватил телефон, у того уже некоторое время ярко светился экран, и быстро вылез из машины, ища тлеющий огонек. Вскоре сигарета была найдена и утилизирована, но женщина уже скрылась. Ален еще раз выругался и взглянул на телефон, звук которого он отключил еще утром. Звонил Роберт уже в 10-й раз, и было еще столько же пропущенных от Тома. Ален решил, что перезвонит, когда вернется в 5-й округ. Ему совершенно не хотелось сегодня разговаривать с бывшими коллегами. Он сел в машину, открыл бардачок и достал кошелек. Вытащил старую фотографию мамы и всмотрелся в затертый временем снимок. Расмус видел его 1000 раз, но сейчас вновь вглядывался в черты. Была ли та женщина его матерью? Или он просто слишком долго ждал и слишком упорно хотел ее узнать? Экран вновь ожил. На этот раз звонил отец. Ален не сказал ему, что уехал, и тем более куда. Он даже соврал Агнес, что ему нужно уехать по работе на несколько дней, чтобы самому посмотреть новое дерево, которое они с отцом собираются купить для своего производства. Их бизнес деревянных изделий процветал, и эта ложь казалась такой правдоподобной. Телефон продолжал звонить. И Ален, еще раз выругавшись, нажал зеленый кругляш. Отец резко спросил. «Ален, ты где?» «И тебе привет, папа. Я поехал по делам». «По каким таким делам, Ален? Я уже молчу, что у тебя беременная жена, которой скоро рожать, и работа у нас не в проворот. А еще ты обещал мне поискать резчика». «Ты поэтому мне звонишь?» — сухо спросил Ален. Он ненавидел оправдываться и не собирался этого делать. «Нет, тебя ищут Роберт и Том. Говорят, что не могут до тебя дозвониться, и что это очень срочно». «Они звонили мне, но я был занят». «Интересно, чем? И где ты вообще?» «Отец, неужели ты поехал?» «Давай обсудим, когда я вернусь». «Ален, я говорю тебе это, потому что люблю». Март настойчиво делал акцент на каждом слове, будто пытался вдолбить свои слова в мысли Алина. «Тебе стоит вернуться домой и выкинуть то письмо». «Мне пора», — ответил Алин и повесил трубку. Только упреков Марта ему сейчас не хватало. «Интересно, зачем я так срочно понадобился Роберту и Тому, что они даже отцу позвонили?» Расмус набрал Тома, специалиста по информационным технологиям Центрального полицейского управления 5-го округа, а по совместительству его друга. «Привет, дружище. Прости, что не отвечал. Я тут немного занят». Начал Ален. «Ален, ты должен срочно приехать в управление». «Зачем это?» — удивился Расмус. «Неужели у тебя память отшибла, и ты забыл, что я больше не работаю в полиции?» «Мне не до шуток», — сказал Том таким загробным голосом, от которого веяло чем-то жутким. «Когда сможешь быть?» «Ну, если ехать без остановки на сон, то завтра к вечеру должен добраться». «Вот же!» — взволнованно ответил Том. «Да что, черт возьми, случилось?» — взбесился Ален. Он ненавидел, когда ему недоговаривали, якобы нагнетая интригу, в которой он не нуждался. «Я на месте преступления, и тебе стоит к нам приехать». «С какой стати? Ты с Якобом это обсуждал?» «В том-то и дело. Скар убит!» — нервно выдохнул Том. «Что?» — хрипло спросил Ален, и его рука тут же потянулась к пачке сигарет. Якоб Скар был начальником Центрального полицейского управления 5-го округа. И его бывшим боссом. Он был опытным полицейским и прослужил городу больше 40 лет. Да, он нажил себе врагов, как и любой коп, и давно мог уйти на пенсию, но Скар слишком любил свою работу. В мыслях Алина зазвучал голос Якоба. «Детектив во мне уснет только тогда, когда мой мозг перестанет функционировать, потому что расследование — это зависимость». «Когда это случилось?» — глухо спросил Алин. Кто этот псих, что посмел напасть на начальника полицейского управления? Его убили вчера, примерно между 10 вечера и 2 часами ночи. На теле многочисленные ножевые ранения. А еще... Том словно сглотнул и вобрал в себя воздух. Ему зашили рот черными нитками, а потом распороли их. Воздух судорожными толчками выходил из легких Алина. Он сжал пальцами лоб, пытаясь остановить нарастающую пульсирующую боль. Во рту пересохло, но вместо того, чтобы потянуться к бутылке с водой, рука Алина сжала пачку сигарет. «Этого не может быть. Не может. А еще мы обнаружили записку, адресованную тебе, детективу Алину Расмусу». «Какого черта? Мать твою!» Расмус вырвался из машины. Ему казалось, что руль, приборная панель и лобовое стекло надвигаются на него и вот-вот прижмут к креслу и расплющат. Он уставился на дом, за которым следил последние часы, и стал хватать ртом прожаренный за день горячий воздух. Достал из мятой пачки уцелевшую сигарету и сделал первый вдох едкого дыма. Что было в записке? Наконец выдохнул Ален. «Не по телефону. Все расскажу, когда приедешь в управление. И лучше побыстрее». «Выезжаю». Расмус докурил и вернулся в машину. Взял бутылку воды, чуть высунулся в дверь и ополоснул пылающее лицо. Завел двигатель и с визгом шин тронулся с места. Он не рассказывал никому, кроме отца и Муна, о полученном послании. Неужели Илая вернулась, чтобы отомстить? Или она вновь вершит свое жестокое правосудие? Но что мог натворить Якоб? «Нет, это недопустимо! Невозможно!» — кричал про себя Ален. Он знал Якоба много лет. Скар был до мозга костей детективом, порядочным, верным своим принципам. Он был любящим отцом и мужем. Ален заскочил на заправку, купил целый блок сигарет, зная, что будет дымить всю дорогу, хот-дог, несколько бутылок воды, пару банок энергетика и орешков, чтобы чем-то занять себя в дороге. «Иногда бессонница оказывается очень полезной», — подумал Расмус, ведя машину уже больше 15 часов, делая только короткие передышки на редких заправках, чтобы размять тело и сбегать в туалет. После обеда следующего дня Расмус поднимался по ступенькам крыльца Центрального полицейского управления 5-го округа. Его рубашка давно смялась и пропиталась потом, брюкам тоже не помешала бы стирка, но он не мог потратить драгоценное время на душ и переодевание. По дороге Ален позвонил Агнес, которая уже была в курсе смерти Скара. Он сказал, что домой не попадет, а сразу отправится в управление, на что получил целую пулеметную очередь вопросов, на которые у него пока не было ответов. Расмусу сначала следовало все узнать самому, разобраться, что происходит, и только потом дома обнимать жену и убеждать ее, что не вернется в полицию, что теперь это не его дело. Но, проговаривая свою речь, Ален сам себе не верил. Как говорил Якоб, бывших детективов не бывает. И начальник оказался безапелляционно прав. Алену нравилось работать с деревом, но это никогда не заменит ему расследование, поимку преступников, когда надеваешь наручники и понимаешь, что все не зря, что ты делаешь мир лучше. А вот что несут в мир его деревянные столы, он так и не понял, но знал, что не может ловить убийц, когда внутри укоренились сомнения. Поэтому он ушел со службы, потому что больше не был уверен в своей работе, в победе правосудия, в чистоте закона и его механизмов. Ален ни в чем теперь не был уверен. Он перестал быть беспристрастным, тем, на кого можно было положиться в любую минуту. Перестал доверять себе, гонимой бессонными ночами и жаждой найти единственного человека, Илаю Стоун. Ему требовался этот перерыв, перезагрузка. Ему нужно было уйти, чтобы вернуться. Том с немым скорбным выражением лица встретил его внизу, и они поднялись на 3-й этаж. «Кофе будешь?» — спросил Том. «Не откажусь». Они вошли в кухню, и Том взял одноразовый бумажный стакан и включил кофемашину. В комнате стоял кисловатый запах дешевого кофе, аппарат зажужжал, и Ален глубоко вдохнул. Он скучал по этому запаху, по шуму, который доносился из-за двери, где в открытом помещении, поделенном тонкими невысокими перегородками, кипела работа. «Мне не верится, что якобы больше нет», — тяжело сказал Алин. «Не верится. Каких-то 2 недели назад он был на моей свадьбе». «Мне тоже», — хмуро ответил Том. «Как думаешь, это она?» «Не знаю, но на нее не похоже. Зачем убивать якобы? Если Илая выжила и скрывалась 2 года, то зачем вернулась? Зачем убил его, да еще так?» Алин почесал щеку с отросшей щетиной, а Том пожал плечами. «Это же сразу ведет к ней. Нет, она слишком хитрая, чтобы сделать такой глупый ход. Может, Стоун решила нам отомстить? Тогда почему начала не с меня?» «Ну...» Том отвел взгляд и пошел искать Алину ложку и сахар. «Не надо сахара, уймись», — остановил его Расмус, когда Том нервно рылся в очередном шкафу. Том вздохнул и вернулся к другу. «Скоро начнется брифинг, а пока пойдем в допросную. Тилинг хотел задать тебе несколько вопросов». «Значит, дело возглавляет Хас?» — размышлял Алин, глотнув горячий, отвратительный кофе. Он бы сморщился от вкуса, но эта обстановка, запахи и звуки вызывали странную, болезненно необходимую ностальгию. И Расмус только кивнул. «Да, он руководитель группы. Я хочу знать подробности, и что было в записке. Я бы рад, друг, но не знаю, можно ли все тебе рассказывать». «Понятно», — насупился Алин. Он не хотел показывать, но слова Тома укололи его в самое сердце. Они вышли из кухни и направились к первой допросной, маленькой неуютной комнате со столом, 4 стульями и 2-сторонним стеклом, за которым можно было наблюдать за ходом допроса. Но в коридоре появился Маркус Шток, в прошлом заместитель Якоба, а сегодня временно исполняющий его обязанности. Он резко остановился перед Алином и Томом, пожал обоим руку и взглянул на бывшего детектива. «Расмус, рад, что ты снова здесь. Нужно переговорить». «Хорошо. Том, попроси Хаса перенести брифинг на 5». «Да, шеф». Маркус быстро направлялся к своему кабинету. Он был высоким и статным мужчиной, но все же уступал Алину в росте. Расмус следовал за ним, поглядывая на свое личное дело, которое нес в руке Шток. Они были знакомы много лет, но Алин еще никогда не пересекался с ним по работе. Тем более последние 5 лет Маркус не участвовал ни в одном расследовании, а курировал отдел по связям с общественностью и занимался всеми административными делами якобы как его первый заместитель. «Выглядишь неважно, Алин. У тебя все хорошо?» — спросил, обернувшись, Маркус, когда они подошли к его кабинету. 3 дня в пути. Я был в 1-м округе, когда мне позвонил Том. «А, тогда понятно». Шток открыл дверь и пригласил Расмуса, а секретарю сказал вызвать Риту. «Присаживайся, Алин. Сейчас только Риту дождемся». «А зачем нам она?» — уточнил Расмус, не понимая, при чем тут начальник дела производства и кадров. «Послушай...» Маркус рухнул в кресло и сжал лоб широкой смуглой ладонью, а потом серьезно посмотрел на Алина. «Якобы убили. И об этом деле, само собой, трубят все СМИ. Жестокое убийство начальника полицейского управления необходимо раскрыть как можно скорее, и лучше еще вчера. Он был нашим лицом, представителем закона и правопорядка округа. На это дело мы перекинули все силы. Якоб был мне как отец. И я хочу, чтобы этот подонок уже завтра сидел у нас в наручниках. Я тоже этого хочу. Но сегодня не может быть никаких «но». У нас тут дел по горло, а людей не хватает. Полная задница, ты даже не представляешь. Кражи, убийства, разбой, наркотики и ускользающие от ареста группировки. А еще пропавшие девушки, чьи дела смахивают на серию. И теперь убийство начальника центрального полицейского управления. А ты мне про какие-то «но». «Маркус», — сказал Алин, и хотел уже задать конкретный вопрос, как в дверь постучали и вошла Рита, миниатюрная женщина в строгом деловом костюме и прямоугольных очках. Она держала в руках светло-серую папку. «Добрый день», — произнесла она и присела на соседний от Алина стул. «Добрый, Рита». «Вот мы все и собрались», — начал Маркус. «Перейдем к сути. Алин, я хочу, чтобы ты временно вернулся к нам из запаса». «Что?» — чуть не поперхнулся Расмус. «Я ушел из полиции и сейчас занимаюсь совершенно другими делами», — Бывших детективов не бывает, сам знаешь. Тем более ты был переведен в запас для сохранения пенсии за выслугу лет в полиции. Ты не отказался от этих привилегий. И в таком случае можешь быть восстановлен при твоем желании или при острой необходимости. Желания такого нет. Ответил Аллен, но внутри него проснулось странное чувство, словно в душной комнате его жизни приоткрыли форточку, в которую, наконец, пробирается свежий воздух. «Но у нас есть острая необходимость в тебе. Ты вел дело Линды Смит, руководил всеми следственными действиями. Вы нашли убийцу, раскрыли несколько висяков и преступлений на сексуальной почве с несовершеннолетними». «Ты знаешь, что это дело считается показательным». «В нем нет ничего показательного. Убийцу мы так и не посадили», — сухо сказал Аллен. Почувствовал, как в нем пробуждается чувство безнадежности, которое он испытывал после закрытия дела. «Не поймали, потому что ее считали погибшей. Но ввиду новых обстоятельств мы хотим вновь открыть дело». И соединить расследование смерти Якоба и Линды Смит в одно производство. Что? Вы считаете, что это сделала Илая? А ты уверен, что это не так? Удивился Маркус. Даже не зная деталей, или успел уже ознакомиться. Он нахмурился. Я ни в чем не уверен и ничего не знаю. Чтобы сделать какие-то выводы, мне нужно изучить дело, поехать на место преступления и побывать в морге. Поэтому я тебе и предлагаю вернуться. Раскрывать подробности дела не детективу. Шток сделал акцент на «не» и продолжил. Мы не имеем права. А вот сотруднику полицейского управления... Я не могу, Маркус. Ты же знаешь, я работаю с отцом. И у меня скоро появится ребенок. У меня двое сыновей, и это не мешает мне работать в полиции. Аллен хотел сказать, что их работа очень отличается, но промолчал. «Мы можем вас восстановить на время расследования. Такое вполне допустимо. Я уже все узнала и подготовила документы», — сказала Рита, улыбаясь и протягивая Расмусу бумаги. «Я не могу», — мотнул головой Аллен, но все же взял протянутые листы. «Подумай, но пока ты не в штате, увы, никаких подробностей дела мы не сможем раскрыть. Это шантаж?» «Нет, я всего лишь следую правилам». Щеки Аллена пылали. Ему казалось, что его загнали в угол. Стены стали надвигаться на него. Он резко встал и вышел из кабинета. Спустился по лестнице и вышел в душный вечер. Достал сигарету и закурил. Горячий ветер не остужал кожу, а еще больше нагревал ее и высушивал. Аллену казалось, что он раскаленная сковородка, поставленная на большой огонь. Том показался из-за угла здания. В руках у него был держатель с тремя большими бумажными стаканами. Он подошел к Аллену и протянул ему один. Решил сгонять за нормальным крепким кофе. «Спасибо». Расмус взял протянутый стакан и глотнул горького ароматного напитка. «Как пообщался с Маркусом?» Аллен затянулся дымом и махнул перед Томом листами. «Друг, послушай, я знаю, что ты не собирался к нам, но...» «Ради Якоба. Он заслужил, чтобы расследование вел ты». «Хас — настоящий детектив, и вы все отличная команда». «Ты нам нужен. Ты знал Илаю так, как не знал никто из нас. И ты ее один раз уже поймал». «Том, это она поймала меня, если ты забыл». Усмехнулся Аллен и сделал еще один глоток. «Я помню. Но она тебя не убила?» «Видимо, я хороший парень. И отличный детектив». Аллен взглянул на чуть помятые им листы. «Убийца шлет послание тебе, Аллен. Его не интересует ни Хас, ни Маркус, ни я. Его цель — ты. И он бьет по больному. Неужели ты останешься в стороне? Ни за что не поверю». «Не останусь», — сказал Аллен, потушил сигарету и вернулся в здание.